Еще нет трех. Могу еще говорить и говорить, только лучше прерваться, потому что дальше моя история круто изменится. А помните, господин премьер, как мальчишкой вы в первый раз заглянули под капот машины? Какая дивная, загадочная картина вам открылась. Путаница разноцветных проводов, хитросплетение шлангов, нагромождение таинственных механизмов в пленке машинного масла, пышущих жаром. Когда я вспоминаю события, развернувшиеся в Нью-Дели, меня охватывает похожее чувство. Если вы спросите меня, как эти события были взаимосвязаны, как одно вытекало из другого, на основании чего я стал думать о моем хозяине так, а не иначе, я скажу, что и сам не понимаю. Не уверен, будет ли мой рассказ так уж соответствовать действительности. С точной причиной смерти мистера Ашока тоже есть неясности. Самое время прерваться. В начале нашей следующей полуночной беседы напомните мне, чтобы сделал поярче свет в люстре. А то рассказ мой становится все сумрачнее. Четвертая ночь. А скажу-ка я пару слов насчет этой вот люстры. Почему бы и нет? Родственников у меня почти не осталось, только и радости, что люстры. Одна люстра здесь, в офисе у меня над головой, а еще две в моей квартире, в жилом комплексе Радж-Махал Виллас, вторая очередь. Светильник побольше висит в гостиной, а поменьше в туалете. Наверное, единственный туалет на весь Бангалор с люстрой. Деревенский мальчишка-продавец подвесил комплект люстр на ветке баньяна на обочине дороги неподалеку от садов Лалбак. А я купил все сходу и заплатил погонщику буйволов, чтобы тот доставил покупку домой. То-то было зрелище, когда мы катили в запряженном быками экипаже по Бангалору. Погонщик, я и четыре люстры. У меня душа радуется, когда гляжу на люстру. Так бы и купил их все. А что? Я свободный человек, что хочу, то и делаю. Да и ящерицы не заведутся. Серьезно, сэр? Ящерицы не любят яркого света и держатся от светильников подальше. Не понимаю, почему каждый не заведет у себя по несколько люстр? Свободные люди не ценят своей свободы. Вот в чем вся штука-то. Бывает, включу в своей квартире обе люстры сразу, лягу в потоке света и смех разбирает. Я же в розыске, а тут хрустальные светильники вокруг. Вот и вся тайна, почему меня до сих пор не нашли. Полиция-то ищет меня во мраке, а я схоронился на свету, в Бангалоре. От люстры только с виду бесполезны, еще и вот какой толк. Забудешь что-то, посмотришь на сверкающие стекляшки, и минут через пять все вспомнил. Вот как сейчас, я забыл, на чем остановился, а поговорил о люстрах, развлек вас немного и вспомнил, на чем именно прервал свой рассказ. Дели. Мы приехали в Дели. Что такое Дели? Столица нашей великой и славной нации. Место пребывания парламента, президента, всех министров и премьер-министров. Гордость нашего градостроительства. Выставка достижений республики. Так называют этот город они. Дайте слово шоферу, он скажет правду. А правда в том, что Дели – это воплощенное безумие. Богатые живут в своих кондоминиумах вроде Дефенс Колони или Грейтер Кайлаш или Васен Кунш, где все дома снабжены буквами и цифрами, только как-то без склада, без ладу. К примеру, в английском алфавите A предшествует B, что известно всем, даже людям вроде меня, кто не в ладах с английским. А в таком поселке для богатых рядом с домом A231 стоит дом F378. Вот однажды мадам велела отвезти ее по адресу Грейтер Кайлаш, Е-231, ну, я еду вдоль линии Е, а тут раз, на цифре 200 она обрывается, и дальше следует уже дом Си-80. Пинки мадам в крик говорила же, не надо брать с собой этого безмозглого вахлака. И вот еще что, у каждой улицы в Дели имеется имя. Ну, там Аурангазеп Роуд, или Хумайн Роуд, или проезд архиепископа Макариуса. Но никто, ни хозяева, ни слуги, ведать не ведают, как называется конкретная улица. Где тут тупик Николая Коперника? Человек, может, всю жизнь прожил в тупике Николая Коперника, но на лице его рисуется изумление, а из разинутого рта вылетает только «Хам!» Или же он деловито отвечает прямо и налево, хотя понятия не имеет, где такая улица. И все проезды похожи, как две капли воды. Все вертятся вокруг газончиков, на которых спят, едят, играют в карты люди – и такое кольцо непременно выстреливает вдаль четырьмя улицами, и по какой бы дороге ты ни поехал, попадешь на очередное кольцо, посередине которого на травке опять спят и играют в карты, и перед тобой откроются еще четыре дороги. Попробуй, не заблудись. В Дели тысячи людей живут на обочинах. Они, как и ты, прибыли из мрака, это видно по их исхудалым телам, грязным лицам, звериным ухваткам. Они живут под мостами и эстакадами, жгут костры, ищут друг у друга насекомых в волосах, а мимо проносятся машины. Бездомные – сущие наказания для шоферов. Правила дорожного движения для них не писаны, лезут прямо под колеса, перебегают на красный. Чтобы не сбить такого, тормозить приходится резко, и пассажир начинает драть на тебя глотку. Кто, позвольте спросить, так по-дурацки выстроил город? В чью светлую голову пришла мысль намалевать на доме букву «Ф» следом за домом «А» и цифру 69 после 12? Кто был так поглощен приемами и выпивкой и выгуливанием шпицев, что дал улицам название, которое никто не в состоянии запомнить? Опять заблудился, придурок деревенский. Но он ведь здесь впервые, не суди строго. Почему ты вечно его защищаешь, Ашок? Нам что, больше поговорить не о чем? Есть тема поважнее, чем наш шофер. Хорошо, давай о важном. Для начала обсудим, что делать с твоей женой и ее истериками. А может, лучше начнем с налогов? Стоит мне об этом заговорить, как ты сразу уходишь в сторону. А ведь это чистое безумие, сколько они с нас запрашивают. Вопрос политический. Отец старается отмежеваться от великого социалиста, вот на нас и насели. Связался он с этим проходимцем на свою голову. А с кем еще ему было связываться? Во мраке нет выбора. С подоходным налогом мы уж как-нибудь разберемся, не паникуй. Это и Индия, и не Америка. Всегда найдется лазейка, у нас есть свой ходок, Рамонатан, он все уладит. Рамонатан твой подлый и скользкий кретин. Нам нужен новый консультант по налогам. Нам надо обратиться в газеты и рассказать о политиках-вымогателях. «Послушай», — повысил голос Мангус, — «ты весь пропитался своей Америкой. Даже наш шофер больше знает про Индию, чем ты. Замолчи и слушай меня. Нам позарез нужен ходок. Он сведет нас с министром. Так обделываются дела в Дели». Мангуст хлопнул меня по плечу. «Опять заехал не туда. Пока доберешься до дома, 12 раз заблудишься». И вздохнул. «Зря мы взяли его сюда. Парень безнадежен». Рамбо-ходур ошибся на его счет. «Ашок! А? Оторвись ты от своего телефона. Ты сказал Пинке, что прибыл сюда надолго?» «Хм, да». «И что сказала королева?» «Не смею так называть. Она твоя невестка. Ей понравится в Гургаоне. Здесь все как в Америке». Гургаон — современный пригород Дели, где сосредоточены офисы крупнейших мировых корпораций, торговые центры, институты. У Гургаона есть официальный девиз «Здесь сбываются мечты». Вот сейчас мистер Ашок мыслил верно. Лет 10 назад в Гургаоне ничего не было, кроме буйволов и толстых фермеров-пенджабцев. Теперь это самый шикарный пригород Дели. У American Express и Microsoft, у прочих крупных американских компаний офисы тут. Вдоль главной улицы тянутся торговые центры, и в каждом свое кино. Если Пинки Мадам скучает по Америке, лучше места не найти».